Слава, слава, путь свободен. Но и другую пару родителей разлучили с ребенком — Минни и Феррис Отман. С момента отъезда из Эмлд-Спрингса и до самого Литл-Рока они были заняты разучиванием песен с Беатрис. А потом без перерывов ездили по стране. Оба страшно скучали по Бетти Рэй. Феррис беспокоился, что без его ежедневных молитв и чтения Библии дочь может отойти от Господа и повернуться к порокам. Минни же больше волновало, приспособится ли Бетти Рэй к новой жизни, найдет ли свое счастье. Перед расставанием она посоветовала Бетти Рэй не слишком обращать внимание на папины строгие запреты. Посоветовала наедине. Феррис охватил бы удар, узнай он, что дочка пользуется губной помадой и смотрела фильм с Джинджер Роджерс. Но Минни сказала Бетти Рэй в телефонном разговоре: «Детка, твоего папу не может огорчить то, чего он не узнает». Их жизнь менялась почти так же быстро, как жизнь Бетти Рэй. С того самого дня, когда они приехали в Литл-Рок на ночные бдения. Ночь обещала быть длинной. Другие группы уже переоделись к выступлению. Семья Спир, счастливые Гудманы, квартет Лестер Стэмпс, квартет Джона Дэниелса, мастера мелодии, мальчики из Дикси, квартет «Солнечный юг». Группы со всей страны здоровались за кулисами, делились радостями и печалями, рассказывали, у кого сердце, у кого камни в желчном пузыре. Жаловались на налоговую службу, вечную проблему странствующих певцов. До начала оставалось всего полчаса, и Минни с Беатрис отправились в женскую раздевалку, а мальчики — в мужскую. Ллойд выгружал из машины стереосистему. Холлы и зал гудели от радостного возбуждения. Народу пришло несколько сотен человек. Участие в песнопениях со звездами было для Отманов возможностью поправить положение дел, как выражалась Минни. Не самый удачный момент для того, чтобы выводить нового члена группы, но что делать? Они были вынуждены завести Бетти Рэй в Эмлуд-Спрингс хотя бы за несколько недель до начала занятий в школе. А деньги нужны. $75 за ночной концерт щедрее предложений им еще ни разу не делали. Они должны выйти третьими после мальчиков из Дикси. И вот Минни подвела Беатрис и Хонни к выходу на сцену. Беатрис, услышав шум и волнение за кулисами и в зале, уцепилась за Минни. Минни похлопала ее по руке. «Не бойся, девонька, я с тобой». Беатрис сказала: «Что вы, Минни? Я не боюсь, наоборот, мне не терпится». Мальчики из Дикси завершили последний номер, много радостей минуло, а народ все прибывал. Люди опаздывали к началу, их интересовали более известные группы, звездные, которые выходили после незвездных. Когда объявили Отманов, зрители бродили по залу, подыскивая места получше. Мало кто поднял глаза, когда Отманы вышли на сцену, и эти немногие удивились, увидев собаку, за которую держалась маленькая женщина в темных очках. «Что происходит?» — подумали они. Минни села за инструмент, глядя, как обычно, прямо перед собой, и принялась стопать ногой. А дождавшись прилива вдохновения, заиграла первую песню «Слава, слава, путь свободен». А потом случилось нечто неожиданное. Из колонок высоко над головами зрителей полился поразительный голос. Ничего подобного они не слышали. Минни сразу поняла, что Беатрис — необычная певица. Поняли это и все остальные. Люди перестали ходить и сели, где попало. Скоро и гримерки опустили. Народ подтянулся поближе к сцене. Всем хотелось увидеть это чудо. Когда Беатрис пела одна, это было что-то. Минни одна, это было что-то. У Бетти Рэй был мягкий и приятный голос, но чистая, мощная сопрано Беатрис идеально сочеталась с полноценным, могучим тенором Минни. а в соединении с глубоким басом Ферриса и альтами мальчиков их пение стало сенсацией и вызывало бурный восторг. Зал аплодировал стоя после каждой песни. К моменту, когда они исполняли последний номер «Дни счастливые проходят», их гонорар поднялся с 75 до 150 долларов за выход. И больше их никогда не ставили на распевку. Один из мальчиков Дикси позже заметил: «Отманы нашли золотую жилу в лице этой слепой малышки. Бетти Рэй получила новую жизнь, а Отманы — новый звук». Лишь Минни не слишком удивлялась этому феномену. Она всегда верила и не уставала повторять: «Господь никогда не закроет одну дверь, не открыв другую».